Клайв Льюис, «Хроники Нарнии», «Конь и его мальчик». Глава 4. Шаста у нарнианцев. Если бы Шаста мог, он тотчас бы шмыгнул под брюхо Бри и попытался затеряться в толпе, но поздно. Светловолосые люди сразу же плотно окружили его. Разумеется, первым его побуждением было сказать им, что он всего лишь сын бедного рыбака Аршиша, и что эти иноземные господа приняли его за кого-то другого. Но потом Шаста сообразил, что менее всего на свете ему следует объяснять здесь, в этом переполненном народом месте, кто он такой и как сюда попал. Если он начнет отнекиваться, его станут расспрашивать, и рано или поздно, и скорее всего рано, его заставят объяснить, где он взял свою лошадь и кто такая Равис. Тогда им придется распроститься с надеждой выбраться из Тежбаана. Поэтому следующей его мыслью было посмотреть, как там Бри, и попросить у него помощи и совета. Но Бри совсем не хотел показать всей этой толпе, что он говорящий конь, и глядел на Шасту с тем же тупым безразличием, с каким на него глядел бы любой конь обычный. А Равис? На Равис Шаста не посмел даже взглянуть, боясь привлечь к ней внимание. К тому же все случилось так быстро, что у него совсем не было возможности обдумать свое положение. Вожак нарнианцев сказал: «Возьмите Передан этого маленького паршивца за руку, конечно, со всей подобающей учтивостью, но ни за что не выпускайте, а я возьму его за другую руку и вперед. Надо поскорее доставить этого шалопая в резиденцию, чтобы наша царственная сестра смогла, наконец, успокоиться». Таким образом, не успели наши путешественники пройти полпути по Тежбаану, как все их планы рухнули. Шаста не смел даже попрощаться со своими друзьями и ушел от них, окруженный плотным кольцом чужеземцев, не зная, что еще обрушится на него в следующую минуту. Нарнианский король, потому как с ним говорили остальные, Шаста догадался, что это был король, засыпал его вопросами: где он был, как умудрился ускользнуть, куда девал свою одежду и понимает ли он, как нехорошо поступил. Из слов короля выходило, что своим поступком Шаста показал им, что ни в грош не ставит их всех. Шаста молчал, так как не мог сообразить, что ему сказать, не выдав при этом своих друзей. «Молчим? Не гугу!» — продолжал распекать его король. «Должен сказать вам откровенно, принц, что когда вы молчите, как повешенный, вы делаете еще меньше чести вашему семейству, чем прежней глупой выходкой, которую вы себе позволили. Убежать можно, не подумав, или от того, что нашло озорное настроение. Такое может случиться с каждым мальчишкой. Но королевский сын, если уж с ним случилась такая провинность, должен уметь держать ответ за свои поступки, а не молчать, как нашкодивший каларменский раб». Слышать все это было очень неприятно. К тому же Шаста чувствовал, что молодой король – самый хороший человек из всех взрослых, каких он до сих пор видел, и ему хотелось понравиться ему. Иноземцы вели его, крепко держа за обе руки, по какой-то узкой лестнице. Потом они немного спустились вниз по этой лестнице, затем поднялись вверх по другой и вышли прямо к двери в высокой белой стене, возле которой возвышались кипарисы. Пройдя в дверь, Шаста очутился во дворе, скорее достойным называться садом. Посреди двора был мраморный бассейн с прозрачной водой, подернутый рябью из-за соседнего фонтана. Струи фонтана широким веером взлетали вверх и падали обратно. Вокруг бассейна расстилалась лужайка с ровной густой травой. Здесь росли апельсиновые деревья, а белые стены, окружавшие двор, были украшены вьющимися розами. Шум, пыль и толчья улицы сразу исчезли, словно их и не бывало. Шасту быстро провели через сад. Глашатые остались снаружи, а мальчик и его сопровождающие вошли в темную дверь. Его вели по коридорам с восхитительно прохладным каменным полом, по которому так приятно было ступать босым горячим ногам. Потом они начали подниматься по лестнице. И вот он уже стоял, растерянно моргая, в просторной, полной света и воздуха комнате с широко распахнутыми окнами. Окна выходили на север, так что в комнату лучи солнца не проникали. Пол был покрыт ковром такой чудесной расцветки, какой он в жизни не видел. Его ноги утопали в нем, будто он ступал по густому мху. Вдоль стен тянулись низкие диваны с множеством подушек. Комната была полна народу. Шаста сразу увидел, что среди этих людей есть очень странные особы, но обдумать это не успел, потому что перед ним оказалась дама, да такая красивая, что он и не предполагал, что возможна подобная красота. Дама эта поднялась с дивана, кинулась ему навстречу, обняла и принялась его целовать, приговаривая: «Ах, Корин, Корин, как ты мог? Ведь мы были такими друзьями с тех пор, как умерла твоя мать. Что бы я сказала твоему царственному отцу, если бы ты не нашелся, и нам пришлось бы вернуться без тебя? Из-за этого могла бы начаться война между Арчинландом и Нарнией. А ведь наши народы дружны с незапамятных времен. Неужели ты хотел этого? Нехорошо, очень нехорошо, дружок, что ты так поступил с нами». «Выходит, — подумал Шаста, — что они меня приняли за принца Арчинланда, если есть такой на свете. А это, наверное, нарнианцы. Интересно, где ж тогда сейчас настоящий Корин?» Но сколько он ни думал, ему не удалось придумать ничего, что можно было бы сказать вслух. «Где же ты был, Корин?» — спросила его дама, не снимая руки с его плеча. «Я не знаю», — с трудом выдавил из себя Шаста. «Вот так-то обстоит дело, Сьюзен», — сказал молодой король. «Мне не удалось ничего из него вытянуть, ни истины, ни лжи». «Ваше Величество, королева Сьюзен, король Эдмунд», — заговорил кто-то рядом. Шаста обернулся, чтобы взглянуть, кто это, и от удивления и невольного испуга чуть не задохнулся. Это была одна из тех странных фигур, которых он приметил краем взгляда, когда входил в комнату. Только теперь Шаста увидел, до чего же она странная. От пояса и выше это был человек, но ниже все заросло шерстью, как у козла, да и сами ноги были козлиные, с маленькими раздвоенными копытцами. У существа был и хвост, правда, длиннее, чем полагается козлу. Кожа у него была красноватой, на голове курчавые волосы, оттуда выглядывали маленькие рожки. Была и бородка, коротенькая и острая. Это был фаун. Существо, которого раньше Шаста не видел даже на картинках и не слышал, что на свете бывают такие. Если вы знаете книгу под названием «Лев, колдунья и платяной шкаф», то, наверное, вам будет приятно узнать, что это был тот самый фаун по имени Тумнус, которого Люси, сестра королевы Сьюзен, встретила в первый день пребывания в Нарнии. Теперь, разумеется, он был намного старше, потому что к тому времени, о котором мы ведем рассказ, Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси пробыли королями Нарнии уже много лет. «Ваше Величество», — сказал фаун, — «наш маленький принц слишком долго пробыл на солнце. Вы поглядите на него. У него наверняка солнечный удар. Он действительно не понимает, где он был и куда попал сейчас». После этого Шасту сразу перестали бронить и расспрашивать, а тотчас же уложили на диван, на мягкие подушки, напоили ледяным шербетом и велели лежать спокойно и не волноваться. Ничего подобного Шаста не испытывал никогда в жизни. Раньше он и вообразить не мог, что можно лежать на диване столь мягком и удобном, как этот, или пить столь восхитительно вкусный напиток, как этот шербет. Но его по-прежнему мучил вопрос, что случилось с остальными. И вместо того, чтобы наслаждаться, он думал, как бы ему сбежать отсюда и встретиться с друзьями у гробниц. К тому же он боялся, что с минуты на минуту может явиться настоящий принц. Но лежать было так уютно, что понемногу все эти заботы стали казаться ему не такими срочными. Он уже думал о том, как попозже, может быть, еще принесут что-нибудь вкусное, он поест и тогда обдумает все как следует. Он с прежним интересом разглядывал тех, кто присутствовал в этой прохладной и свежей комнате. А поглядеть было на что. Кроме фавна, там находилось еще два гнома, которых он тоже никогда раньше не видел, и один большой ворон. Остальные люди – взрослые, но молодые и красивые. У всех, как мужчин, так и женщин, были очень приятные лица и голоса, намного приятнее, чем у колорменцев. А вскоре Шаста услышал такое, что начал с живым интересом прислушиваться к разговору. «А теперь, сударыня», — сказал король, обращаясь к королеве, той самой даме, которая целовала Шасту, «мне нужно знать, каковы ваши намерения. Мы прожили в этом городе уже 3 недели. Принимаете ли вы предложение вашего темнолицего поклонника, принца Рабадаша?» Дама покачала головой. «Нет, брат мой», — отвечала она, — «даже за все сокровища Тажбаана». «Вот оно что», — подумал Шаста, — «хотя они король и королева, но не муж и жена, а брат и сестра». «Я очень рад, сестра», — сказал король. «Если бы вы согласились, я не смог бы любить вас, как прежде. И теперь я могу сказать вам, что когда он впервые прибыл в Нарнию, как чрезвычайный посол Тисрока, да и позднее, когда он гостил у нас в Каир-Паравеле, меня немного удивляло, как он смог тронуть ваше сердце и как вы могли выказать ему благосклонность. «Это был всего лишь глупый каприз, Эдмунд», — промолвила королева Сьюзен, «и мне остается теперь лишь умолять вас о снисхождении. Может быть, меня извиняет то, что пока этот принц гостил у нас в Нарнии, он вел себя совсем иначе, нежели здесь, в Ташбаане. Вы ведь сами были свидетелями подвигов, которые он совершил на Великом Ристалище. И вы сочувствовали ему, когда брат, ваш верховный король, опрометчиво высказал ему свой гнев. Вспомните, каким кротким и учтивым был он на протяжении всех 7 дней. Но здесь, в своем городе, он показал нам совсем другое лицо». «Крак!» — сказал ворон. «Еще в старину говорили, суди медведя по тому, каков он в своей берлоге». «Ты прав, мой дорогой желтолап», — согласился один из гномов. «И у нас есть еще поговорка. Хочешь меня знать, приходи и поживи со мною». «Да», — произнес король. «Здесь-то мы увидели его без маски. Он самый надменный, кровожадный, расточительный, бессердечный и самонадеянный деспот, каких еще, наверное, не рождалось в этом мире». «В таком случае, во имя Аслана», — воскликнула Сьюзен, — «давайте немедленно покинем Ташбаан. Сегодня же». «Теперь это будет не так-то просто, Сьюзен», — сказал король Эдмунд. «Теперь я могу открыть то, о чем молчал все эти дни. Передан, будь так добр, посмотри за двери, чтобы никто не мог нас подслушать. Там все в порядке? Хорошо. Потому что речь пойдет о вещах, требующих строжайшей тайны». Лица всех присутствующих стали очень серьезными. Королева Сьюзен вскочила и бросилась к брату. «Ах, Эдмунд!» — вскричала она. «Ты меня пугаешь! Какое у тебя лицо!»